Глава 19. Допросы и аресты. Взяв на себя допрос Минкина, главного врача 225-й Московской поликлиники, снятие показаний с ее гинеколога Ашота Яновича Стебелиса, Бочаров доверил Гуляре. «Это потому, что я беременная?» Вертелась в голове Гуляры шутка в духе ее юморобильного супруга. Она, впрочем, поручению была только рада. 40-летний гинеколог с армянским именем и латышскими отчеством и фамилией вызывал интерес и помимо дела с маньяком. Выглядел он, как большинство ашотов. Смуглый, носатый, с синеющей на недавно выбритых щеках щетиной, но обладал при этом характерным прибалтийским телосложением. По росту Стебелис вполне бы мог играть в баскетбол за сборную Минздрава. «Почему, Ашот Янович, такая профессия?» — прямо спросила Гуляра, налаживая доверительную атмосферу перед по-настоящему серьезными вопросами. «Не мужская, имейте в виду», — добродушно рассмеялся Ашот, с первых же мгновений, державшийся легко и непринужденно. Я и сам над этим думал. Как врач, полагаю, корни в детстве. Мама работала в сельском медпункте, в дикой глуши. Я постоянно рядом, оставить не с кем. А там чего только не бывало. И раны зашивали при мне, и роды принимали. Такое случалось, что не сразу заснешь потом. Но привык. Помню, мне интересно было. «Понятно», — прокомментировала помощница следователя. «А отец ваш? Прибалт?» «Совершенно верно. Янис Имонтович. Рижанин», — подтвердил гинеколог. «В командировку к нам приехал студентом. Напился и с трактора слетел. Мать его выхаживала. Так я и появился. Потом они, уже когда в Москву переехали, развелись. Я его больше не видел. И слава богу. Мама рассказывала, отец с трактора практически не слезал, знаете». Для ясности Стебелис щелкнул себя пальцами по горлу. «Спасибо. Вы откровенны», — отметила Гуляра. «Да что тут скрывать?» — легко улыбнулся врач еще раз. «Я же через это тоже прошел. Генетический алкаш. Наследственный, по отцовской линии». «Вы?» — удивилась помощница следователя. Симпатичный доктор впечатления алкоголика не производил. «Серьезно?» «Самое главное, когда начинаешь с этим бороться, будь честен с собой». Доктор стал чуть серьезнее, но говорил все равно с улыбкой. «Признай проблему, подробно и в деталях проговори ее вслух. Лучшие специалисты научили, а я много у кого полечился. Вот этого правила во всем и придерживаюсь. Так что спрашивайте. Как следователю, вам это на руку». Стебелис вновь рассмеялся располагающим к себе добродушным смехом, заставив улыбнуться и Гуляру. Контакт определенно был налажен. Настала пора переходить к вопросам напрямую, касающимся дела. В первую очередь требовалось выяснить, кто имел доступ к компьютерной базе. «Строгого контроля не было», — признал врач. «Я виноват. Часто оставлял компьютер в системе. Просто забывал». «То есть кто угодно мог заглянуть?» — сделала вывод Гуляра. «Ну, почему кто угодно?» Стебелис не согласился. «Во-первых, только тот, у кого ключ от кабинета. А вот кабинет я всегда запираю. Это точно», — заявил он твердо. «Выходит, мы опять возвращаемся к Обухову. Не уборщиц же подозревать?» Гинеколог скептически пожал плечами, давая понять, что далеко не уверен в подобном утверждении. «Я, честно говоря, думаю, вы заблуждаетесь. Дядя Костя маньяк? Не могу себе представить». «Да», — со встречным скепсисом отреагировала Гуляра, а одна лишь его кличка. Только она хотя бы вас не настораживает?» Ашот Янович в ответ широко улыбнулся. «А вы знаете, как он ее получил? Прибил кого-то?» — захотелось предположить Гуляре. «Как еще заслужить прозвище одного из самых кровожадных киноманьяков?» «Мы всей поликлиникой ржали», — рассказал тем временем врач. «Костя вез образцы крови в соседнюю лабораторию. У нас центрифуга накрылась. И попал в аварию. Скорая на боку, половина контейнеров вскрылась. В салоне все в кровище, включая Декстера. Ну, тогда он еще Костей был. Да у нас у каждого второго его фотка на мобильнике была, где он с ног до головы в гемоглобине, как Дракула». Гинеколог искренне рассмеялся, вспоминая картину профессиональных будней. «Он вообще нормальный мужик, поверьте. А что грубит жестко? Он с зоны привык. Там это вопрос выживания, сами знаете». Гуляра вспомнила, как именно грубил санитар, и непроизвольно поежилась. «Кстати, о фотографиях на телефоне», — продолжила она, раскрывая перед Стебелесом папку с делом. «Полюбуйтесь, вот что нашли у него на телефонной карточке». Врач довольно равнодушно осмотрел кровавые снимки. Не было похоже, чтобы они произвели на него хоть какое-то впечатление. «И что?» — спросил он спокойно. «Как что? Может здоровый человек такое проделать с кем-то?» Стебелес заговорил с ней тоном, каким опытный специалист успокаивает мнительного пациента. «Судя по всему, вы ошибаетесь в главном. Ничего с этими людьми дядя Костя не проделывал. Это, скорее всего, пострадавшие, которым вызывали скорую». Гуляра недоверчиво склонила голову. «Вы не представляете, — продолжал Ашот Янович, — что люди сами себе причиняют. И по секрету в любом медучреждении похожие фото у каждого второго сотрудника, а в хирургии у каждого первого». «Зачем?» — Гуляра была поражена. «Во-первых, чисто поржать. Очень просто ответил врач. Медики циничные люди, это общеизвестно. Во-вторых, снимок можно переслать коллеге, проконсультироваться или в свободное время посмотреть, чтобы принять решение по операции. И так далее. Понимаете? Почему же тогда, как только зашел разговор о фотографиях, Обухов затребовал адвоката? Потому что такие фото нам в принципе делать запрещено. Ашот Янович развел руками. В договоре есть у каждого отдельным пунктом. Не имеем права без согласия пациента, каким бы дебилом он ни оказался. Стебелес кивнул на снимки, ярко иллюстрирующие правоту его слов. Тем более Костя – простой санитар. То есть снимал не для медицинских целей, явно. Типа хобби, я думаю. Гуляра вспомнила, что именно этим словом на допросе Декстер свою страшную коллекцию и назвал. «Я думаю, нам придется разбираться по каждой фотографии отдельно. Слишком все серьезно», — резюмировала она. «Пока не будет установлен каждый изувеченный, подозрения сняты не будут». «Понятно», — вздохнул гинеколог. «Да, вот тут он попал. Хорошо, если просто уволят, без исков. Конечно, когда разберутся с тем, что никакой он не убийца. И тем не менее, у нас три трупа, и следы однозначно ведут к вашему компьютеру», — напомнила Гуляра. Ее начала утомлять беседа о том, насколько белый и пушистый человек, едва не проломивший голову ее мужу на первой минуте знакомства. Стебелес пощипал пальцами кончик носа, словно на что-то решаясь. «Я понимаю, понимаю», — заговорил он с явной неохотой. «Думаю, что одну вещь вам обязан сказать. Как бы я к дяде Косте не относился, но за своим компьютером я его один раз все-таки видел своими глазами. Пришел пораньше. А он там в танчике гоняет, как дитя малое. Вот видите?» Гуляра тут же занесла сказанное в протокол. «Это очень важное сведение». «Я понимаю», — кисло повторил Ашот Янович, поэтому и сказал. «Это в ваших интересах, между прочим», — заметила Гуляра. «После Декстера первый подозреваемый, увы, получается». «Да?» — хмыкнул гинеколог и улыбнулся. «Что же, учту». Гуляра же перешла к следующей важной части разговора. «Давайте пройдемся по жертвам». Ашот Янович вспомнил всех. Опознал он и третью жертву, личность которой ни прокуратура, ни уголовный розыск установить не смогли. Она тоже оказалась из числа наблюдавшихся у него пациенток. Как и остальные, с какого-то момента она перестала появляться на приемах. «Вам не показалось странным, что они вдруг пропали?» «На такой контроль просто нет времени», — ответил врач. «Если это не связано со срочными обследованиями, с текущей болезнью или наблюдением за беременностью, то не приходит, и большое спасибо, честно говоря». Гуляра попросила составить список, кто еще давно не был на приемах, особенно из тех, кто имеет пометку о девственности. Стебелис пообещал сделать. В очередной раз обаятельно улыбнувшись, Ашот Янович мягко спросил. «А у вас? Шестой месяц, верно?» Гуляра машинально запахнула бортики пиджака. «Не смущайтесь, я же доктор», — успокоил врач и сделал комплимент. «Выглядите хорошо, для такой нервной работы тем более». «Спасибо», — вежливо ответила Гуляра, все равно чувствуя неловкость. «По поводу вашего компьютера. Я обещала Минкину, что верну, как только закончат эксперты, но...» «А!» — Стебелис махнул рукой. «Не беспокойтесь. У меня вся система в портативном варианте». Ашот показал сиреневого цвета флешку, прикрепленную к связке ключей. «Я же ее постоянно дорабатываю, обновляю. Так что этот компьютер, в моем случае, только для связи с другими машинами в поликлинике. А ее я могу и с помощью простого ноутбука себе обеспечить». «Подождите», — осенила Гуляру. «А не мог ли кто-то получить данные не с компьютера, а...» «Отсюда», — Стебелис показал на флешку, — «не представляю как. Она постоянно со мной. О том, что она есть, и не знает никто». Боясь что-то упустить в этой навеки темной для нее области, Гуляра все же сообразила попросить. «А можно эту вашу систему тоже в портативном виде получить? Для удобства. А то каждый раз запросы в вещдоке делать». «Понял, понял. Не проблема», — легко пошел навстречу Стебелис. «Есть свободный носитель». Стебелис скопировал на флешку, нашедшуюся у Гуляры, все, что посчитал нужным, а также показал, как пользоваться базой. В этот момент в кабинет Бочарова заглянул глава расследования, Алексей Манин. Увидев, что в кабинете из работников только Гуляра, он немного смутился. «Андрея Николаевича нет?» — спросил Алексей, поежившись и одернув рукава пиджака. «Когда у вас допрос подозреваемого? Я бы хотел поприсутствовать». «Скоро. Вот только со свидетелями закончим», — ответила помощница Бочарова, указывая на Стебелиса. «Здравствуйте», — сказал гинеколог, одновременно поднимаясь со стула и протягивая для рукопожатия руку. Алексей Манин протянул было руку навстречу, но вдруг что-то случилось. Его пошатнуло. Прокурор привалился к стене и, чтобы не упасть, схватился одной рукой за дверной косяк. Другой рукой он потянул вниз ворот, застегнутый до последней пуговицы рубашки. Лицо его покраснело, он как будто не мог вздохнуть, а на лбу и верхней губе мгновенно выступил пот. «Все нормально?» — кинулась к нему Гуляра. «Вам нехорошо? Давайте я воротник расстегну». Но Манин уже пришел в себя и не дал ничего с собой делать. «Все в порядке. Я в норме. Спасибо», — быстро сказал он, делая глубокие вдохи-выдохи. «Ничего. Погода, наверное». «Водички попейте и за давлением следите», — посоветовал Стебелис. «Медпункт есть тут у вас?» «Есть, спасибо», — сказал Манин, красный уже и от неловкости. «Я буду у себя». И быстро вышел. «Высокое начальство?» — осведомился Стебелис. «Угадали», — ответила Гуляра. «Пьет?» «А почему вы спрашиваете?» «Имею опыт», — развел руками Ашот. «Я же говорил и как врач, и как пациент». «Когда-то пил, честно говоря, и по-страшному», — подтвердила Гуляра. «Но сейчас уже год как держится». 11 месяцев, — поправил доктор. «Вам виднее», — прокомментировала помощница следователя, вспомнив, как парой минут ранее Стебелис совершенно точно определил срок ее беременности. На этом снятие показаний с улыбчивого гинеколога 225-й Московской поликлиники было закончено. Бочаров, вернувшийся с беседой с Борисом Артуровичем Минкиным, внимательно прочел протокол допроса. В отличие от его разговора с главврачом, в котором не выяснилось ничего интересного, кроме того, что поликлинику и ее главу одолевают тараканы и безденежье. Тут имелось хотя бы что-то. Например, был документально засвидетельствован контакт подозреваемого с компьютером. Похвалив Гуляру, АНБ позвонил в конвойное отделение, чтобы в его кабинет привели Обухова. К его удивлению, Декстера в камере уже не было. Не поставив никого из следователей в известность, его вызвал к себе на допрос сам Манин. Прихватив с собой результаты проведенных допросов, следователь и его помощница отправились к Алексею Николаевичу. В его кабинете они застали следующую картину. Декстер сидел в той же позе, что и у них на допросе, посередине комнаты, на стуле, все так же мрачно глядя себе под ноги, не обращая внимания ни на что, в том числе и на внушительное пятно крови, натекшее ему на грудь из разбитого носа. Манин в этот момент стоял у собственного рабочего стола, опершись на него задом своей долговязой толстомясой фигуры. Пиджак его был снят, а рукава рубашки закатаны. На лице прокурора мрачно светилась неприятная усмешка, одновременно злость, брезгливость и, вероятно, охотничий азарт. Еще мелькнуло ощущение, что Манин только что оттирал от чего-то руки. По крайней мере, как только вошли Бочаров с Гулярой, он поспешно спрятал нечто, похожее на носовой платок, в боковой карман брюк. «Что тут происходит? Прошу прощения», — осведомился Бочаров. «Ничего. Арестованный запнулся о ковер». «Бывает», — не убирая с лица усмешки, — ответил Манин. «Так ведь было, Обухов?» «Не помню», — глухо произнес в ответ Декстер. «Послушайте», — начала говорить Гуляра, но прокурор ее остановил, сунув ей прямо в руки папку документов. «Новые данные пришли», — пока вы неизвестно чем занимались. Среди клиенток поликлиники еще 9 пропавших. 9. 3 из них только что нашли убитыми. Есть надежда, что оставшиеся живы. Так что я решил начать допрос самостоятельно. «Понятно», — сказал Бочаров. «Гуляра, срочно собирай информацию по новым жертвам. И по пропавшим тоже. А я останусь с Алексеем Николаевичем». Последние слова Андрей Николаевич произнес с небольшим нажимом. «Согласны?» «Хорошо», — ответил Манин через небольшую паузу. Домой Гуляра вернулась поздним вечером. Иван, не ложась, как всегда терпеливо ее дожидался. «Еще 3 трупа», — сообщила вкратце жена, «отравлены угарным газом пару месяцев назад. Все из этой проклятой базы данных». «Девственницы за 30?» — спросил Черешнин. «Да». «Где нашли? У Декстера?» «Не совсем, но недалеко», — ответила Гуляра. 2 часа езды от его огорода. В заброшенном доме лежали, завернутые в садовый полиэтилен. Следы от уколов и наручников, как и на первых трупах. Но он не признается, подонок. Супруга кинула на колени Ивана флешку, на которую ей скопировал свою базу Ашот Стебелис. «Будет время, посмотри, пожалуйста. Вдруг мы что-то упускаем». «Может, тебе не надо этим заниматься?» — произнес Иван то, о чем давно уже думал. «На работе поймут». «Все нормально». Придерживая живот, Гуляра осторожно опустилась на стул. «Я устала просто». «Это же работа». «Ничего. Ты со мной. Я чувствую. Это очень помогает. Все будет хорошо». Уложив уставшую супругу спать, Иван сел к компьютеру посмотреть, что там на флешке, но не успел. У него тут же зазвонил телефон. «Ваня, привет. Извини, что поздно», — услышал он в трубке голос Клары. «Ничего», — полушепотом ответил Черешнин. «Ну как у тебя? Все нормально?» «Нет», — ответила Клара. «Совсем нет. Меня арестовали». «Клара? За что?» «За убийство Влада», — сказала секретарша. «Мне очень нужна твоя помощь».